Глава 30. Мне не то чтобы хотелось отвечать, я просто не смогла. Оказалось, что чертов запрет действует даже на простой вопрос о том, знаю ли я Гедрина. Придется переводить тему и быстро, пока Дарт чего-нибудь не заподозрил. Нужно как можно скорее разобраться с этими ментальными заморочками. Есть подозрение, что запрет воздушника при помощи тьмы можно снять так же просто, как отредактировать воспоминания. «Дарт, давай вернемся», — попросила я. «Как ты и предложил, покажем письмо Алерому, подумаем, что можно сделать с другими не в меру ретивыми кандидатами в женихи. Признаться, для меня это немного слишком». «Что именно слишком, Рина?» Эльф критически осмотрел меня с ног до головы сканирующим взглядом. «Да, вижу у тебя ментальное истощение и признаки эмоционального выгорания. Не думал, что наши уроки настолько тебя измотают». «Согласен, тебе срочно нужно отдохнуть. Об этом Гедре не расскажешь потом, а о прочих женихах не волнуйся, я возьму их на себя». «Что значит «возьмешь на себя»?» — нахмурилась я, наблюдая за тем, как вокруг Дарта снова сгустилась тьма. «Им придется отказаться от своих намерений и планов жениться на тебе», — пожал плечами эльф, направляя черный туман сначала на Мерлинора, а потом и на Дарлера. «Я позабочусь о том, чтобы каждый демон узнал, что ты уже сделала свой выбор. Не нужно ничего предпринимать за моей спиной, я хочу знать обо всем, что касается меня». «Может, Рина, когда вернется в свое тело, захочет выбрать кого-то другого, а не Дарта или Альрама? Или ей будет мало всего двоих эльфов, и она пожелает разбавить свой гарем еще и демонами?» Я тихонько вздохнула. «Ни дроу, ни светлый эльф совершенно точно не пара простой человеческой женщине. Чем скорее я найду способ разорвать нашу связь, тем будет лучше. Для всех». «Теперь знаешь», — невозмутимо сообщил Дарт. «Я только что рассказал о том, что собираюсь сделать. Идем. Мы и так провели здесь больше времени, чем я планировал». С этими словами эльф легонько подтолкнул Мерлинора, и тот громко позвал начальника троллей и стражи. Демон велел троллю проводить нас в покое Мариты, а затем и к выходу из дома. Я не стала пока спорить с Дартом или отстаивать свою точку зрения. Может, и зря, конечно, но я решила, что сейчас не время и не место. Оказавшись в покоях девушки, я первым делом заглянула в ванную и оделась. Отпустила Мариту, выйдя из ее тела, и отдала приказ собрать самые необходимые памятные вещи. Мы с Дартом решили пока не будить ее, а объяснить все, когда окажемся на новом месте. Заглянув в ее воспоминания, я убедилась, что мы поступаем верно. Марита была несчастна в гареме Мерлинора, ведь такая жизнь никак не походила на ее мечту – иметь любящего мужа и много детей. Это немного притушило пожар, который полыхал на месте моей растревоженной совести. Все-таки Мариту так никто и не досужился спросить, а хочет ли она менять свою, какую-никакую, но налаженную жизнь и отправляться в неизвестность, да еще и строить отношения с незнакомым мужчиной. Хотя, о чем это я? В случае с истинными парами, как у Тарима, с его будущей невестой, все будет просто. Сразу свадебка и постель, а там и деточки. Никаких «давай поближе познакомимся» и «сначала сходим на свидание хотя бы». Сбор вещей много времени не занял. Марита взяла лишь самое необходимое. Всем остальным ее обеспечит комитет по контролю, чтобы девушка выглядела достойно для встречи с избранником. Само собой, Альрам не будет тратиться просто так, а стребует с огненных демонов достойную компенсацию. Когда мы уходили, нас проводили, как и приказал Мерлинор, и никто не чинил препятствий. Марита в сопровождении лорда Панирава отправилась в ближайшую гостиницу, где Дарт, наконец, отпустил демона, предварительно почистив ему память. Но если я надеялась, что учитель, сам установив у меня ментальное истощение, сжалится и отпустит меня отдыхать, я жестоко ошиблась. Дарт мало того, что заставил наблюдать и запоминать процесс чистки памяти у ментального мага, он еще и пригрозил устроить экзамен по этому предмету в ближайшем будущем. Затем Дарт, нисколько не обращая внимания на то, что я устала, заставил меня медленно, вдумчиво и скрупулезно отредактировать воспоминания Мариты. Он показал, как создать у девушки нужный настрой и убедить ее в том, что она страстно желает встречи с будущим женихом. Под конец работы, которая заняла несколько часов, я не чувствовала ничего, даже усталости. Когда Дарт, к невероятному моему облегчению, сообщил, что мы возвращаемся, я просто уже ничего не соображала. Обратный путь в памяти не отложился. Вроде бы я соединилась со своим телом, телом Рины, конечно же, и тут же отключилась. Однако спокойно поспать не вышло. Мне стали сниться очень красочные сны. Словно я бреду по темному тоннелю и собираюсь с кем-то встретиться. Меня в прямом смысле слова ведут навстречу. Вот только с кем? Предвкушение, ожидание и небольшое волнение были вполне себе ощутимы. Помню, я порадовалась, что не разучилась испытывать эмоции. В конце тоннеля из тьмы, как водится, забрезжил свет, и я вышла на небольшую зеленую поляну, где меня ждал паучок. Такой пушистый, с черной блестящей шерстью, восемью мохнатыми лапками и сверкающими глазами-бусинами. Очень симпатичная, мимимишная зверушка с кошку размером примерно. Нет, я не арахнофоб, но и в восторг при виде этих восьмилапых насекомых раньше не впадала. Всем удивительнее было мое умиление и неодолимое желание погладить черную шерсть паучка. Что я и сделала, тут же увидев, что ему очень нравится такая незамысловатая ласка. Он чуть ли не урчал, подставляя мне спинку. Вдоволь нагладив паучка, я отправилась дальше. Сон становился все более интересным и реальным, если можно так выразиться. Я, зачерпнув в ладони немного тьмы со стенок тоннеля, шагнула прямо в кабинет Альрама. Самое интересное, что все действия я совершала, с одной стороны, по наитию, а с другой, как нечто само собой разумеющееся. И было сильно похоже, что все, что я вижу вокруг, более чем реально. Но эльфы в кабинете на мое появление никак не отреагировали. Дарт, сидящий за столом напротив Альрама, с довольным видом потягивал зеленый напиток из высокого бокала, а Светлый что-то увлеченно разглядывал в фиолетовом кристалле. «Наша девочка точно уснула?» – спросил Альрам. «Да», – подтвердил Дарт. «Я отнес ее в постель, она слишком вымоталась. Не нужно было так ее нагружать. С непривычки ей тяжело даются некоторые ментальные приемы». «С непривычки?» Альрам скептически посмотрел на темного. «Ты все такой же доверчивый, мой друг. Ты видишь перед собой очаровательную, наивную девушку, но это всего лишь одна из ее масок. Она демонесса из королевской семьи. Ее с детства обучали ментальной магии, как бы она ни пыталась сделать вид, что это не так. Для нее не может быть ничего сложного в том, чтобы выжечь кому-то мозги или полностью заменить воспоминания. Скажи, Дартаэль, ты ведь так и не смог полностью восстановить эпизод вашего знакомства?» Дарт отрицательно покачал головой. «Тьма не всегда повинуется мне так, как я того желаю. Ты прекрасно знаешь об этом. Некоторые воспоминания удалось воссоздать, а другие по-прежнему покрыты мраком. Кстати, это странно. Дело не в том, что Рина воспользовалась венцом разума, а в чем-то другом». «Да уж, нелегко. Наверное, быть носителем силы, которая сама решает, когда и как ей действовать», — усмехнулся Альрам. «Думаю, не сложнее, чем владеть божественной способностью наделять магией жизни», — пожал плечами Дарт. «Ты закончил с письмом этого Гедрена?» «Да, занятный тип», — поморщился Альрам, откладывая кристалл. «Честно сказать, я не удивлен, что он выжил. Думал, из той дыры, куда его засунул в последний раз или рамен, не выбраться. Кто он такой? Почему Рина не захотела говорить о нем, хотя его имя было явно и знакомо?» «Он брат по матери дяди Ренисии», — сказал Альрам, проводя в воздухе рукой, отчего между эльфами возникло что-то вроде трехмерной таблицы. Имена, написанные фиолетовыми и голубыми буквами, соединялись светящимися линиями. «Побочная ветвь королевского рода, навиров, воздушных демонов. А еще он отец дочери Рины. Ты же знаешь эту историю?» «Дариана отказалась от престола демонов Земли, и король Иллирамиан назначил кронпринцессу Ренисию, которую прежде исключил из списка престола наследия за попытку организовать переворот». «Повтори, что ты сказал?» Выражение лица Дарта не поддавалось описанию. «Не знаю, что там чувствовал темный на самом деле, а вот я, фигурально выражаясь, пыталась отыскать на полу свою челюсть». «Сейчас объясню», — усмехнулся Альрам. «Согласен, генеалогия у демонов весьма запутана, интереснее только наша, эльфийская. Так вот», — Светлый ткнул пальцем в ряд фиолетовых имен в светящейся таблице. «У короля Иллирамиана два сына, причем от разных матерей. Виадан и Иллиар. У Виадана сын и дочь, Ренир и Ренисия. О Ренире мы ничего не знаем, кроме того, что его исключили из наследников давным-давно. Оба сына Иллирамиена отреклись от престола демонов земли еще раньше, каждый по своим причинам. «Ты вроде бы сказал, что у Ренисии есть дочь», — задал Дарт тот вопрос, который волновал меня саму. «От этого? Гедрейна?» «Да, я как раз подошел к этому моменту», — сказал Альрам, соединяя в своей трехмерной таблице два имени, написанные голубым цветом и фиолетовым. «Дочь. У девочки весьма любопытная магия. В ней смешались стихии воздуха и земли. Но она нам неинтересна в силу того, что отреклась от престола. Вышла замуж, кстати, за одного из огненных принцев. Давай вернемся к тому моменту, что Гедрин сейчас претендует на руку Ренисии», — сказал Дарт. «Ты ведь читал письмо? Он собирает союзников. Насколько велики его шансы вернуть Рину и претендовать на место ее мужа?» «Ты имеешь в виду, не остались ли у нашей невесты к нему романтические чувства?» — уточнил Альрам, усмехнувшись. «Тут ничего сказать не могу. Мои данные говорят о том, что ее союз с этим воздушником был основан скорее на расчете. Они тогда планировали заговор против Иллирамиена. Но насколько правдивы отчеты тех времен, сказать сложно. Слишком много прошло времени. Конечно, это можно узнать у самой Рины, особенно если ты темный менталист, способный своей магией обходить любую защиту». Альрам многозначительно посмотрел на Дарта. «Я уже говорил, что не буду взламывать ее ментальные щиты и каким-то образом влиять на нее», — отрезал Дарт. «Мне вот что интересно. Рина вместе с этим Гедрейном планировала переворот, так?» Альрам кивнул. «Так почему король Ригаров восстановил ее в правах наследования?» «Она раскаялась», — улыбнулся Альрам. «И можешь мне поверить, если Иллирамиен простил ее и даже вернул статус наследницы, раскаяние было искренним. Так что и ты, и я – будущие правители демонов. Тебе прекрасно известно, что для меня это не имеет значения. Ты все говоришь о политике, о власти. Разве тебе не интересно узнать лучше ее саму? Ведь именно с ней, как с женщиной, нам предстоит жить». «Нет, я оставлю это тебе, друг мой», – улыбнулся Альрам. «Смотрю, ты времени не теряешь, стараешься узнать Рину как можно лучше. Даже чужие тела тебя не остановили, и камера пыток». «Ревнуешь?» – поинтересовался Дарт. Он как раз допил свой зеленый напиток и, оставив кубок, поднялся. «Если так, то не засиживайся слишком долго за делами. Я тоже устал, и возвращайся в спальню к Рине. Если не будешь идиотом, присоединишься к нам». «В таком случае я потороплюсь», – кивнув и снова уставившись в фиолетовый кристалл. «Пожалуй, ты прав насчет этого Гедрейна. Не нравится мне что-то в этой истории». «Только что-то?» – уточнил Дарт. «Если быть конкретным, настораживает тот факт, что Гедрейн объявился именно сейчас. Мои осведомители утверждали, что его давно нет в живых. Пожалуй, стоит сделать так, чтобы это оказалось правдой». «Если хочешь, я могу заняться им», – сказал Дарт. «Но не сегодня». «Да, пожалуй». Альрам оторвался от кристалла и посмотрел на Дарта. «Кстати, просто на всякий случай, пока мы не провели обряд, Ирина не стала нашей женой, я не хочу, чтобы ты спал с ней без меня. Уверен, девочка уже полностью готова принять нас обоих». «Не хочешь, чтобы моя магия в ней вытеснила твою?» — поинтересовался Дарт. «Разумеется, не хочу», — кивнул Альрам, поднимаясь. «Кому, как не тебе, должно быть известно, насколько непросто найти женщину, которая может во время единения принять силу такого уровня, как моя или твоя». «Что ж», — сказал Дарт, — «насколько я понимаю природу такого единения, стоит нам с тобой взять Рину одновременно, в обряде просто отпадает надобность. Она станет нашей женой и без похода в храм». «Ты все верно понимаешь». Глаза Альрама сверкнули. «Иллирамиен будет в бешенстве, когда узнает о том, что мы не стали выжидать время, которое должно пройти от помолвки до женитьбы, и обошлись без обряда. С другой стороны, победителей не судят. Брак станет свершившимся». Эльфы, понимающе переглянулись. На этом месте мое сознание заволокла тьма, и я полетела обратно, в тело, которое лежало на кровати и мирно спало. За время разговора мне много раз хотелось оказаться в комнате и задать эльфам миллион вопросов, но, к сожалению, не я управляла сновидением, если это вообще был сон, уж больно реалистичным он был.